Печален был ночной звонок, и новый день тебе не нужен. Прощальный наш с тобою ужин, он расставание предлог. Любовь куда-то унесет невольных странствий дикий ветер, и мне на юг, тебе на север. Ведь у судьбы свой личный счет. Гудбай, мой мальчик, гудбай, мой миленький. Твоя девчонка уезжает навсегда. И на тропинке, и на тропиночке не повстречаемся мы больше никогда. Поздравления с Новым годом придет посланником почтовым, и станешь ты его беречь, и стану я его беречь вдали в усталых ритмах сердца. Тебя запомню я навечно, и ночь в огнях сгоревших свеч. Гудбай, мой миленький, твоя девчонка уезжает навсегда. И на тропинке, и на тропиночке не повстречаемся мы больше никогда. Гудбай, мой мальчик, гудбай, мой миленький, твоя девчонка уезжает навсегда. И на тропинке, и на тропиночке не повстречаемся мы больше никогда. Встречаемся мы.